все открытия, все изобретения и все усовершенствования. Она обучает своих многочисленных рабочих, доставляет им все сырье и орудия труда и распределяет между ними работы на основе разделения труда наиболее производительным образом и оплачивая их натурой вместо денег. Она, наконец, получает все произведенные предметы и складывает их в своих огромных магазинах, чтобы затем распределить их между всеми своими рабочими или, вернее, детьми. И республика, которая всем распоряжается таким образом, это комитет промышленности. Национальное представительство – это сам народ. Вы должны сразу же увидеть неисчислимую экономию и все неисчислимые выгоды, которые неизбежно вытекают из самых основ нашего строя. Все являются национальными рабочими, и все работают для республики. Все мужчины и женщины без исключения занимаются каким-нибудь ремеслом или каким-нибудь искусством, или какой-нибудь профессией, предписанными законом. Юноши начинают работать с 18 лет, девушки – с 17 лет, так как первые годы их жизни посвящены развитию их сил и их воспитанию. Старики освобождены от работы, мужчины – от 65 лет, женщины от 50, но труд так мало утомителен и даже так приятен, что очень немногие требуют для себя освобождения от работы, и все продолжают свое обычное занятие или используют свои силы в другой области. Нет нужды говорить вам, что больные освобождены от работы, во избежание каких бы то ни было дурных последствий больной должен отправиться или быть перевезен в больницу, которая имеет вид дворца. Нет нужды также прибавлять, что каждый рабочий может получить отпуск в случаях, определенных законом, из согласия товарищей по работе. Я сказал вам, что труд приятен и неутомителен. Наши законы действительно ничего не жалеют, чтобы сделать его таковым, потому что никогда еще не было фабриканта столь благожелательного к своим рабочим, как республика по отношению к своим работникам. Число машин огромно. Они заменяют 200 миллионов лошадей или 3 миллиарда рабочих. Они выполняют все опасные, утомительные, нездоровые или грязные неприятные работы. Именно в этой области с особенным блеском проявляется разум и та изобретательность наших соотечественников, так как все, что, например, в других местах возбуждает только отвращение, здесь скрывают с наибольшей заботой или содержат в наибольшей чистоте. Поэтому вы не только не увидите на улицах ни сочащегося кровью мяса, ни навоза, но вы никогда не увидите даже в мастерских, чтобы рука рабочего касалась какого-нибудь неприятного предмета. Все способствует тому, чтобы сделать труд приятным. Воспитание, которое с детства приучает любить и уважать труд, чистота и удобство мастерской, пение, которое возбуждает и радует массы рабочих, равенство труда для всех, его умеренная продолжительность и почет, которым окружены все работы в общественном мнении, и все в равной степени. «Как?» — воскликнул я. «Все ремесла в равной степени уважаемы, сапожник в такой же мере, как и врач?» «Да, без сомнения». «И вы перестанете этому удивляться, потому что только закон устанавливает, какие ремесла или профессии допускаются и какие продукты следует производить. Никаким другим ремеслам не обучают и их не допускают, как не разрешают никакие другие производства. У нас нет, например, профессии кабачика. В наших мастерских ножевых изделий не изготовляются кинжалы. Все наши профессии и наши производства являются поэтому в равной степени законными и в известном отношении в равной степени необходимыми. Раз закон предписывает, чтобы были и сапожники, и врачи, нужно, чтобы были и те, и другие. И так как все не могут быть врачами, то нужно, чтобы сапожники были так же счастливы и довольны, как врачи. Следовательно, нужно установить между ними в меру возможности самое полное равенство. И нужно, чтобы оба, посвящая одно и то же время республике, пользовались равным уважением.